хорошо, даже очень. Вы действительно делаете мне честь, как ученица номер первый. Гордость моей студии. Предсказываю вам, вы скоро станете знаменитой, очень скоро. Сердце мое, вылетев из груди, бьется в моем горле, в ушах. Не может быть! Неужели? Наконец, наконец-то! Гумилев хвалит меня, и еще как! Я вскакиваю и начинаю кружиться по кабинету. Гумилев недовольно смотрит на меня. «Не кружитесь волчком! Вы собьете меня с ног! Да перестаньте же!» Но я не перестаю. Я кружусь от восторга, захлестывающего меня. «Вы скоро будете знаменитой», — повторяю я нараспев. «Господи!» — вздыхает Гумилев, — «как вас унять?» И вдруг он, подойдя ко мне, двумя руками берет меня за талию. Мне кажется, что он хочет кружиться и танцевать со мной. Но ноги мои уже не касаются пола, я в воздухе, он поднимает меня, и вот я уже сижу на шкафу. И он притворно строго говорит, грозя мне пальцем: «Сидите тут тихо, совсем тихо, мне надо докончить перевод, не мешайте мне». Я сижу в полном недоумении на шкафу, свесив ноги. Что же это такое? Гумилев, посадив меня на шкаф, поворачивается ко мне спиной и возвращается к столу. Он сбрасывает мою сирень на пол и раскладывает перед собой толстую рукопись. Что же это такое в самом деле? Сидеть на шкафу неудобно. Паша, по-видимому, никогда не вытирает пыль на шкафу, и он оброс ею, как мохом. От пыли и от обиды щекочет в носу, но я молчу. Я выдерживаю характер. Страницы рукописи шуршат. Красный карандаш в руке Гумилева делает пометки на полях. Гумилев молча перелистывает рукопись. Он ни разу даже не повернул головы, не взглянул на меня. Я не выдерживаю. «Николай Степанович, меня ждут дома!» Гумилев вздрагивает, как от неожиданности. И вот уже он стоит передо мною. «Ради Бога, простите, я совсем забыл. Мне казалось, что вы давно ушли». Притворяется он или действительно забыл обо мне? В обоих случаях обидно. Во втором даже еще обиднее. Он осторожно снимает меня со шкафа. Мое платье и руки перепачканы пылью. Он достает щетку. «Почиститесь. Или давайте я лучше». Но я отстраняю щетку. Я слишком оскорблена. Не надо, я спешу. И так пойду. Я натягиваю перчатки на запыленные руки, молча, с видом оскорбленного достоинства. «Неужели вы сердитесь?» Я поднимаю с пола сирень. Иду на кухню. «Нисколько не сержусь. Мне надо домой». Говорю я сдержанно и холодно. Глупо показывать обиду, да он все равно не поймет. Но он, кажется, понимает. Он достает с полки большой мешок. «Вот, возьмите, я приготовил для вас. Тут 20 селедок из академического пайка. На хлеб выменяете». От селедок я не отказываюсь. Селедки действительно можно выменить на хлеб или на сахар. Пригодятся. Еще как пригодятся. «Спасибо», — говорю я, также холодно, и беру мешок с селедками и мой полузавядший букет сирени. Гумилев открывает передо мной кухонную дверь. «Не сердитесь и помните, вы действительно скоро будете знамениты». Я иду домой, мешок с селедками очень тяжелый и оттягивает руки. Нести его и сирень неудобно. Бросить сирень? Но я прижимаю ее к груди, придерживая подбородком, и улыбаюсь мечте о будущей славе. Нет, я не предчувствую, не догадываюсь.